Глава 25. Раскрашенный гром. Монстры бросились прямо на нипов. Их рычание наполнило воздух. Но прежде чем они успели добраться до воинов, копатель шагнул вперед. Он повернулся и посмотрел на небольшое строение с толстыми стенами из булыжника и железными решетками на всех окнах. Игрорыцарь увидел, что внутри небольшого здания находится нип, стоящий лицом к стене из кнопок и рычагов. Он мгновенно понял, что это было. «Редстоун 1!» — завопил копатель. Нип в штабе управления щелкнул рычагом. Мгновенно послышался звук поршней, а в земле появились дыры. Мигающие кубики динамита взлетели в воздух, запущенные поршнями из блока слизи. Красные с белым кубики взрывались, когда были на расстоянии одного блока в воздухе, разрывая монстров на части, но при этом оставляя подземный механизм невредимым. На земле появилось еще больше дыр, когда очередная порция динамита взмыла в воздух, вырывая очки здоровья монстров. Это было все равно, что наблюдать за работой машины для приготовления попкорна. Кубы вырывались из земли и взрывались по всему полю боя, появляясь там, где их меньше всего ожидали, а механизмы быстро перенастраивались, чтобы запустить в воздух еще один взрывной блок. Игрок, который не игрок, повернулся и посмотрел на Шона. Он видел, как улыбается друг, и знал, что это был его замысел. Игрорыцарь знал, что изобретательность его друга им сильно пригодится. Но монстры не замедлили шага. Они бросались прямо на мигающие кубы, даже не подозревая, что это были бомбы. Монстров просто было слишком много. «Редстоун 2, сейчас!» — закричал копатель. Еще больше поршней зашумело, когда подземные механизмы задвигались, передвигая другие блоки. Внезапно сложенные друг на друга поршни подняли в воздух каменную стену высотой в 3 блока прямо перед атакующими монстрами. Когда те врезались в баррикаду, нипы быстро построили ступеньки, чтобы забраться на стену. Они обрушили смертоносный дождь стрел на атакующих тварей. Монстры нанесли ответный удар. Ифриты стреляли огненными шарами смерти в защитников каменной стены, вытесняя их с укрепления. Странники края телепортировались вперед и попытались убрать подземные блоки, которые держали цепи Редстоуна, но стена все еще держалась. Зомби атаковали и начали перелезать через своих товарищей, вставая на их мерцающие красным тела, чтобы получить доступ к верху стены. Воины пытались встать на барьер и рубить разлагающихся монстров, но ифриты наносили ужасный урон любому, кто взбирался на вершину. Игроки выстрелили из своих динамитных пушек в толпу ифритов, но быстро получили ответный огонь. Подготовленные к этому, воины убрали свое оружие и вместо этого достали снежки. Они побежали вперед, бросая ледяные шары в пылающих существ. Снежные шары уничтожили много ифритов, но тех было слишком много, чтобы они возымели большой эффект. Устремившись вперед, игроки врезались в ряды ифритов, в то время как динамитные пушки обратили свое огненное дыхание на скелетов. Стоя на блоке земли, игрорыцарь наблюдал за битвой и понимал, что они были в меньшинстве. Шел обмен одного нипа на одного монстра, жизнь на жизнь. Это была уже проигранная битва. Им нужно было больше воинов. Но откуда им взяться? Краем глаза игрок, который не игрок, снова увидел одинокого раскрашенного зомби. Его грудь, увитая пурпурными цветами, выделялась на фоне зеленого холма, на котором он стоял. Внезапно появились еще 2 раскрашенных зомби, оба в кожаных кепках. Затем еще один и еще. С ревом сотни зомби сбежали с холма, направляясь прямо в бой. Но к своему ужасу игрорыцарь увидел, как монет 113 бежит прямо к этим существам. У нее в руках не было оружия. На самом деле она протянула руки, готовая обнять кого-нибудь из них. Спрыгнув со стены, он бросился за своей сестрой. Но не успев добежать, увидел, как ее обнимает один из зомби. «На нее нападают?» — не понял игрорыцарь. «Я должен поторопиться. Нельзя допустить, чтобы с монет что-нибудь случилось». И тут он встретился с одним из разрисованных зомби. Приготовив свое оружие к бою, мальчик остановился, чтобы обороняться. Но вместо того, чтобы атаковать, монстры пробежали мимо него и направились к странникам края, которые только начинали вступать в бой. Сбитый с толку, игрорыцарь продолжил мчаться к своей сестре, уворачиваясь от бегущих мимо разрисованных зомби. Когда он добрался до девочки, то нашел ее в слезах, и зомби тоже. Что происходит? «Игрорыцарь, ты помнишь Баджин?» — спросила монет. Он в замешательстве посмотрел на свою сестру. «Ну, помнишь, из города зомби», — добавила она. Игрорыцарь 999 посмотрел на девочку-зомби и увидел огромный фиолетовый цветок, нарисованный на ее рубашке, и разноцветные точки, бегущие по рукам и ногам. И тогда он вспомнил все. Монет научила эту зомби рисовать и самовыражаться. Это была та самая девочка, которая вместе со своими колоритными друзьями выступила против Ксатула и отказалась убивать без причины. Это была зомби, в которой Монет посеяла семена самоуважения и гордости, а также убедила отказаться просто следовать приказам и ставить клан выше идентичности. Вот тут-то в зомби-городе и начали назревать перемены, вылившиеся в армию раскрашенных монстров. Жестокая группа злобных существ теперь превратилась в заботливое сообщество. Эта зомби была живым доказательством того, какое влияние Монет оказывала на окружающих. Ее радостный, красочный взгляд на жизнь заразил зеленое дитя. «Игра рыцарь 999. Ах, я искала возможности встретиться с тобой снова», — сказала Баджин. «Что здесь происходит?» — спросил игра рыцарь, оглядываясь на битву. Разрисованные зомби сцепились в битве со странниками края, не давая долговязым существам нападать на нипов. «Свободные зомби, как мы себя называем, здесь, чтобы помочь», — произнесла Баджин. «Пришло время прекратить насилие и всем жить вместе в мире и гармонии». «Вот именно», — добавила Монет. Внезапно земля начала сотрясаться, а воздух наполнился гулом. Шум был таким громким, что им пришлось зажать уши своими квадратными ладонями. Посмотрев в сторону источника звука, игрорыцарь увидел, как лесные деревья сотрясаются и падают, будто какой-то гигантский зверь пробирается через лес, ломая березы, словно палки. Затем звук скрежета металла о металл заполнил его уши, и игрок, который не игрок, понял, из-за чего весь этот переполох. Из леса появилась серебряная стена рук и ног с темными глазами, уставившимися на монстров перед ними. Металлические тела, покрытые виноградными лозами, ярко сияли на солнце. Это были железные големы, сотни големов. А впереди шел металлический гигант, голову которого венчала корона из виноградных лоз. Король големов. Игрорыцарь подбежал к королю. «Спасибо, что пришли», — сказал он. «Я боюсь, что без вас мы бы проиграли битву. Теперь, когда вы здесь, еще есть шанс переломить ситуацию». «Я пришел сюда не ради тебя, игрок, который не игрок», — произнес король големов. «Я пришел ради них». Металлическое существо указало на жителей деревни, которые сражались за каменной стеной. «Мы защищаем нипов, когда можем», — сказал гигант. «Нас не волнует твоя борьба с вирусом. Мы здесь ради жителей деревни, и это все». «Спасибо», — ответил игрорыцарь. «Я все равно рад, что вы здесь». Железная волна с грохотом пронеслась мимо игрока, который не игрок, и врезалась в орду монстров. Быстро вскинув руки, големы отправили монстров в полет в голубое небо. Их тела вспыхивали красным, когда они падали на землю. Толпа големов была похожа на огромную махину кулаков и ног, прорывающуюся сквозь множество зомби, пытающихся перелезть через оборонительные стены. Увидев приближающуюся массу разъяренного металла, зомби отступили, побежав обратно к своему лидеру, к Ксатулу. С големами, раскрашенными зомби, пользователями и нипами, возможно, только что появился шанс на победу. Но, глядя на поле боя, игрорыцарь понял, что многим существам предстояло погибнуть по обе стороны линии фронта, и это было нехорошо. Должен быть способ остановить все эти смерти, но вот как? Внезапно Монет 113 закричала. Обернувшись, игрорыцарь увидел Херобрина, стоящего рядом со своей сестрой. Его рука зловеще лежала на ее плече. Прежде чем игрорыцарь успел пошевелиться, мерзкий крафтер теней исчез, забрав с собой сестру мальчика. Потом Херобрин материализовался позади всех войск, прямо рядом с новым королем странников края Фейдом. Сунув Монет в лапы темно-красного существа, злодей исчез. Затем снова появился на вершине самого высокого дерева у опушки. Он сложил ладони рупором у рта, чтобы придать своему голосу особую громогласность, и издал леденящий кровь крик, который прорвался сквозь шум битвы и заставил всех сражающихся отступить на шаг. На короткое мгновение сражение прекратилось, что позволило четырем всадникам выкрикнуть команды, заставив армию монстров отступить и отойти обратно к линии деревьев, перегруппировавшись позади своих лидеров. Раскрашенные зомби, не зная, что делать, тоже вернулись к своему лидеру Баджин, в то время как железные големы остановились на месте и уставились на Херобрина с отвращением в темных глазах. Игроки с подозрением, относившиеся ко всему, что делали монстры, вернулись к своим динамитным пушкам, ремонтируя и перевооружая их по мере необходимости. Игрорыцарь помчался обратно в деревню и взобрался на баррикаду, пока они поухаживали за своими ранеными. Стоя на вершине стены, он видел, как Херобрин телепортировался обратно к Фейду. Вырвав монет из ледяной хватки странника края, он телепортировался в центр поля боя вместе со своей пленницей и обнажил меч. «Выйди и встреться со мной лицом к лицу!» — закричал Херобрин. «Или она умрет!» Херобрин приставил свой меч прямо к голове монет. Ее глаза ярко вспыхнули, когда он уставился прямо на игрока, который не игрок. «Игрорыцарь, ты не можешь пойти туда!» — предупредила охотница. «Это ловушка, и ты это знаешь!» «Она права», — добавил Крафтер. «Ты просто сыграешь на руку врагу». Игрорыцарь посмотрел на своих друзей, затем повернулся и снова посмотрел на свою сестру. Он увидел выражение ужаса в ее глазах, когда она смотрела на алмазный меч, прижимающийся к ее лбу. «У меня нет выбора», — сказал мальчик. «Она моя сестра, моя ответственность. Я не позволю, чтобы с ней что-то случилось, если я могу попытаться это остановить». Игрок, который не игрок, спрыгнул со стены и направился прямо к Херобрину. Порывшись в своем инвентаре, он почувствовал и свое оружие, и книгу мудрости, но не знал, насколько то и другое могло бы быть ему полезным. Как бы то ни было, игрорыцарь должен встретиться лицом к лицу с ужасным создателем теней, даже если это означало смерть.